Однако память у тебя. Может, поговорим? Не о чем нам с тобой разговаривать. А я, между прочим, хотел тебе привет от Коли Дьякова передать. От какого Коли, не понял Сергей? От полковника Дьякова Николая Дементьевича. Быстро ты своих командиров забываешь. Я не забываю. Я просто не хочу их вспоминать. Можешь от меня тоже передать ему привет. Может, все-таки поговорим? Сказано было, не о чем. А если я скажу, что твой друг Тимоха, лейтенант Варпаховский, жив? Врешь. Я своими глазами видел, как он с моста сорвался. И все же уцелел. Каскадер, может, хоть из воды разрешишь выйти? Вылезай. Голубков вытолкнул на берег лодку, которую уже начало понемногу уносить течением, потом выбрался сам, таща на ногах плети кувшинок и водяных лилий. Что с ним? Нетерпеливо спросил Сергей. «Все расскажу», — пообещал Голубков. «Дай только сначала отжаться». Он скинул резиновые сапоги и вылил из них воду. Сбросил пудовые от воды ватник и штаны. С помощью Сергея выкрутил их сколько смог и расстелил на камнях сушиться. Потом, стыдливо оглядываясь, выжал трусы и майку и снова натянул их на себя. День был солнечный, теплый, вода в честь не успела прогреться, но после неожиданного купания кожа на щуплом теле полковника пошла пупырышками, а зубы поклацывали от холода. Сергей снял с себя телогрейку и бросил полковнику. «Накинь». «Спасибо. А закурить не найдется?» «Не курю. Жалко. А то мои размокли. Ладно. Так вот, пастух, уцелел твой Тимоха. Несколько переломов ног, рук, сильное сотрясение мозга, что-то с позвоночником. Ну, в общем, выкарабкался. Сейчас у них в госпитале где-то в горах». «Как узнали?» — спросил Сергей. «Разведка?» «Нет. Они сами на нас вышли. Высчитали его, что он из твоей команды. А за твою голову они, сам знаешь, $1 000 000 назначили. Вот и предложили нам». «Обменять?» «Нет. Выкупить». «И заломили. Сначала 300 000 баксов, потом сбавили до 200. «И в чем проблема?» — спросил Сергей, хотя и сам понимал, в чем. «Если за каждого нашего пленного мы будем платить по 200 000 баксов...» «Лейтенант Варпаховский не каждый. Дело в принципе. Заплати за одного, всех остальных будут нам продавать. А когда у них останется с десяток наших, а у нас хоть 1000 их пленных, согласятся на обмен всех на всех, как это принято во всем мире, и нам придется согласиться. Такой вот, пастух, расклад». «Вы давно из Чечни?» — спросил Сергей, невольно переходя на «вы». «Да уж месяца два. Перевели в Москву. Да ты можешь и на «ты», я не гордый. Или, если хочешь, по отчеству, Константин Дмитриевич». «Откуда вы все это узнали?» «Дней 10 назад мне позвонил полковник Дьяков. Попросил меня найти твой адрес и сообщить о Тимохе. Он же знает, что вы были как братья». «А он что, моего адреса не мог в части узнать?» «Нет больше твоего адреса в части. И нигде нет. Ни твоего, ни твоих ребят. И в компьютерах нет. Все ваши личные дела в архиве Минобороны. Там я твой адрес и узнал. Хотел написать, да вот выпал случай приехать». «Судачка половить?» «Вроде того». «Знаешь, Константин Дмитриевич, мы все-таки не дипломаты. Поэтому давай карты на стол. Зачем приехал?» «Дело к тебе, пастух, есть. И к твоим ребятам». Сергей поднялся. «Нет у нас никаких дел с российской армией. И никогда больше не будет». «Да ты сядь. Не кончен разговор. Я не от армии». «А от кого? ФСБ?» «И не от ФСБ. Не знаю, нужно ли говорить, но да ладно. Управление по планированию специальных мероприятий. Небось, даже не слыхал о таком?» «Почему?» — возразил Сергей. «Даже начальника видел. Высокий, с худым таким лицом, в золотых очках, ходит в штатском, зовут Анатолий Федорович. Откуда ты его знаешь? Пришлось встретиться. Думаю, не меньше, чем генерал-лейтенант. С командующим разговаривал на равных. Верно. Генерал-лейтенант. Волков Анатолий Федорович. В чьем он подчинении? Ни в чьем. Выходы прямо на Белый дом. Или на Кремль. А на кого именно, никто в управлении этого не знает. Что ему от нас понадобилось? Важное дело, пастух. Трудное. И очень опасное. И очень грязное, предположил Сергей. Скажем так, деликатное. Так и возьмите у генерала Жеребцова его мордоворотов. Они любят деликатные дела. У генерала Жеребцова уже ничего не возьмешь. Погиб он. Подорвался на мине, на окраине Грозного, у нашего блокпоста. Как там могла оказаться мина? Это интересный вопрос. Саперы сказали, обычная противопехотка. Но мне почему-то не больно в это поверилось, послал своих спецов. Никакая это была не противопехотка. Безоболочковое взрывное устройство с радиоуправлением новейшей конструкции. Всего 10 штук поступило на спецсклад, первая опытная партия. А после этого осталось только 9.